Эпиграф. Я – это мы. Искусство – святыня для дураков. Распятью расплата. Художник и Цезарь и Рубикон. Любви и разврата, атлет и аскет, наперсник и враг, смертям аллилуйя. Он Каин, он камень у райских врат, плевок с поцелуем. Он мать и блудница, мастер мужчин и женского жеста, парфероносец и простолюдин, насильник и жертва, ладан и яд, амброзия, слизь. Он истина, мясо, микроб и звезда, скрипка и свист, гримаса, гермеса. Он плеть и рубец, орала мечей, о, клоун мучений, палач и паломник для пуля мишень и пуля в мишени, лавр и терновник, Сизиф и вулкан, вакханка гиенны, в нем нежно и страстно сплелись на века злодейство и гений. И если на землю падут топоры, суд первый, последний, и станут пред Богом дворцы и дворы, престолы, постели, святыня и ересь, правда и спесь, причастия позора. Ты кто? Спросит Бог. Он ответит: я есть, а вы поползете. Наивны, невинны, отнюдь не на вы, лишь толп и толпы, виновен лишь он не выйдет, не вы, он есть сам и только.